Глава третья. Новый год. Я сидел за общим столом, который был сдвинут, несмотря на сословие, и слушал директора, произносящего тост за Новый год. Он довольно-таки долго о чем-то рассказывал, но я его слушал вполуха. Голова была забита другим. Моя работа с полицией давала мне богатую практику, так что теперь, помимо лучших теоретических знаний, я был первым и на практике. Месяц назад мы начали эксперименты над душами мышей. Я удивлялся, с какой легкостью я мог осушить любую, не испытывая ни капли жалости. А ведь еще недавно у меня бы просто рука не поднялась. Работа с полицией принесла мне не только практический опыт. Еженедельные вызовы на обследование, правда, теперь уже с учетом моего обучения, приучили меня к виду трупов, и теперь я мог спокойно делать работу. С полицейскими у меня установилось подобие хрупкого мира. Я делал свою работу и не лез к ним, а они не трогали меня и вели себя довольно вежливо. Ради интереса я изредка посматривал на состояние их душ и каждый раз удивлялся, что сержант постоянно сдавал так много. Видимо, он реально нуждался, и душа не успевала даже восстановиться, как он снова и снова менял ее на деньги. От кукольника не было вестей больше 3 месяцев, чему я был страшно рад. Ничто меня не угнетало больше, чем выезды на места его злодейств. С бытовыми преступлениями или ограблениями все было просто. Месть, похоть и деньги были мне понятны, но вот мотивов маньяка я понять не мог. Когда я обследовал обычные трупы, у меня не возникало желания мести и справедливости, как по отношению к безвинным девушкам, количество которых перевалило за 50. Зачем прятать тела и органы, при этом оставляя все остальное на виду? Я множество раз задавал этот вопрос, но ответ на него не находил. Насколько я знал, народ тоже немного успокоился, так что жертв пока не было. Но все равно молодых девушек никуда не отпускали без присмотра взрослых. Город жил в страхе за своих дочерей. Я видел, как на инспектора постоянно давили, и он становился все более раздражительным и злым, и все чаще я видел у него на столе бутылку с виски. «Так что в этом году вас ждет практика». Последние слова директора привлекли мое внимание, и я отвлекся от своих грустных мыслей. Вы будете распределены в соответствии с вашими способностями по цехам гильдии или в военные спецприемники, где военнослужащие сдадут обязательный налог. Думаю, дело найдем каждому, и вы своими глазами увидите, как происходит реальная работа ремесленников. «Да, мистер Валиант», – удивился он, поднятой руке со скамейки напротив меня. Дженнифер, моя одногруппница, сидела с поджатыми губами и тянула руку вверх. «Я хочу пройти практику в полиции», – заявила она, и все недоуменно посмотрели на нее. Я так вообще едва не открыл рот от изумления, только представив ее в вечно пышных платьях без соринки и пылинки, например, в грязи улиц Ист-Энда. Из заработанных денег я давно купил себе 4 комплекта одежды, 2 из которых были очень практичны и надевались специально для работы. Мой первый костюм пришлось выкинуть, так как он пропах трупным запахом, и от меня стали шарахаться. «Это невозможно, мистер Валиант», – спокойно ответил директор. «Но почему нашему золотому мальчику это можно, а мне, второй ученице курса, нельзя?» – спросила она, поднявшись с места. «Он ведь будет у них на практике?» -3 балла, юная леди, за нарушение субординации». В голосе сэра Ван Рональда прорезались стальные нотки. «И вычту еще, если не поймете, что нельзя спорить с учителями». Метнув на меня злобный взгляд, она плюхнулась на свое место, а директор продолжил свою речь. Дженнифер же продолжала злобно на меня посматривать. Это, кстати, было еще одной проблемой, которую я не мог решить. Отношения с товарищами по учебе у меня после первого курса и так были натянутыми. А уж после того, как все узнали, что я работаю с полицией по личному распоряжению директора, имею в распоряжении паенит, да к тому же работаю над делом самого кукольника, практически перестали общаться со мной за рамками учебы. Правда, большим плюсом того, что все узнали о моей работе, стало то, что у меня появилось много друзей и знакомых с других курсов, особенно девушек. Они как мотыльки слетались послушать о некоторых аспектах моей деятельности. Я не отказывал им в рассказах, но не погружался в детали и уж тем более молчал о тех фактах, которые были неизвестны прессе по делу кукольника. Инспектор неоднократно предупреждал меня об этом. Еще одним плюсом заведения таких знакомств стало то, что парни повзрослей просветили меня о других аспектах взаимоотношений с девушками, о которых я не знал ранее, а также о том, что, привлекая девушек своей крутизной, я могу рассчитывать на большее, чем просто посиделки вечером за чаем. Их слова оказались правдой. Мне удалось поцеловать уже 3 студенток, а одна даже разрешила потрогать упругую и нежную грудь, которую показала за рассказ о том, как пахнут сгоревшие люди. При этом она тонко намекнула, что не против слушать мои рассказы в более приватной обстановке. Этим я собирался воспользоваться прямо сегодня, когда нас отпустят после ужина. Я, кстати, так и остался жить в своей прежней комнате, несмотря на то, что второй курс переехал в другие здания, а я теперь соседствовал с первогодками. Причина оказалась банально проста. Мой дом был ближе всего к воротам, а мистеру Трасту чрезвычайно не нравилось далеко ходить, когда он будил меня по ночам. «Ну же, Редж!» Девушка прижалась к моей руке грудью и жарко дышала в лицо. «Что дальше было?» Я, делая вид, что вспоминаю, тем временем засунул руку под нижнюю юбку девушки и трогал обжигающий бархат кожи бедра. «А сержант говорит ему...» Похоже, поджог организовал его компаньон, чтобы получить страховку. Я видел записи страховщиков. Всего 2 месяца назад он застраховал их предприятие от поджога на 100 геней. Продолжая разговор, я подкрадывался рукой все ближе и ближе. Туда, где, по рассказам парней, меня ждал рай на земле. Внезапно девушка вздрогнула и закусила губу, а мои пальцы оказались в каком-то влажном и мягком месте. Пошевелив ими, я нашел влажную дырочку, при нажимании на которую часть фаланги проваливалась внутрь. А Люси часто задышала и стала ерзать попкой, тряся мою руку. «Дальше», – простонала она. Я попытался просунуть дальше палец, но был одернут ее требовательным тоном. «Рассказывай дальше, а не распускай руки». Чувствуя ком в горле от возбуждения, также ноющий от напряжения член, я вернул руку на бедро и продолжил рассказ. Вскоре она отвлеклась, и мои пальцы вернулись обследовать место между ее ног. Чуть выше влажной дырочки я нащупал лепестки кожи, которые сводились к какому-то бугорку. А когда я тронул его, девушка так сильно застонала, что нас явно услышал кто-то из соседей. Понимая, что мои поползновения удерживаются только темой, интересной ей, я продолжил говорить, хотя хотелось прекратить все и просто сорвать с нее платье, чтобы трогать и трогать ее мягкое и влажное тело. Постановала она от моих мягких нажиманий на бугорок и рассказа, как полиция поймала человека и вскоре его повесили. На слове «повесили» девушка как-то особо затряслась, и пальцы мои увлажнились. Я посмотрел на ее красные щеки и блестящие губы, которые она, тяжело дыша, облизывала, и наклонился поцеловать их. «Редж, все. Она отпрянула от меня и быстро засобиралась, поправляя нижнюю юбку. «Но, Люси», — удивился я, — «я хочу еще. «Потом, Редж, все потом, я загляну к тебе». Девушка улыбнулась и погладила меня по щеке, а затем быстро выскользнула из комнаты, оставив меня в возбужденном состоянии, от которого ломило живот и хотелось выйти. Пришлось взять член в руку и закончить самому то, что я рассчитывал получить от нее. На следующий день она даже внимания на меня не обратила. И когда я пытался с ней заговорить, фыркнула и ушла. Я решил больше не лезть к ней и тоже не обращать внимания. Благо девушек, которые хотели со мной познакомиться, хватало. Работа с полицией дала неожиданные плоды там, где я даже не рассчитывал получить. Кто бы мог подумать, что я буду привлекать дочерей аристократов ужастиками с улиц Ист-Энда. «Мистер Ван Дир, быстрее просыпайтесь!» Я проснулся от того, что меня силой тормошили. Недовольный, что после не совсем удачного вечера меня еще и заставляют вставать среди ночи, я попытался отбрыкиваться, но это не удалось. С меня стащили одеяло, и я был вынужден проснуться. Лицо мистера Траста наверняка было таким же недовольным, как и у меня, ведь его тоже будили среди ночи. Внезапно одна хорошенькая идея мелькнула у меня в голове. «Мистер Траст, вам ведь не нравится вставать среди ночи?» «Мистер Ван Дир». Его голос выражал всю степень его привязанности ко мне. «Конечно же нет. Мне очень нравится вставать среди ночи и идти вас будить». Я понял, что это сарказм, и моя идея может прокатить. «Я видел возле ворот небольшой домик, вроде привратнический», – закинул я удочку. «Если провести туда колокольчик или небольшой колокол, чтобы я наверняка проснулся, это снизило бы нагрузку на вас. Во всяком случае, я чаще бы просыпался сам». По его внезапно прищуренным глазам я понял, что наживка оказалась чрезвычайно заманчивой и крючок проглочен. Оставалось только ждать результатов, поскольку если я начну настаивать, он поймет, что это не основная причина моего желания жить уединенно. «Доброй ночи, сержант!» Я пожал протянутую руку и почувствовал острый запах гари. «Что случилось?» Сержант был закопчен и судорожно сжимал поводья лошади. Сегодня он был верхом. Ситуация была явно необычная. «Я понимаю, что это не ваше дело». Он был хмур. «Но инспектор послал меня попросить вас об услуге. Горит пункт беженцев, много пострадавших». «Я не понимал, как я могу тут помочь, если это был пожар». «Здание еще горит, но одна из санитарок сказала, что под зданием есть глубокий подвал, и кто-то мог спуститься туда». «Я все еще не понимаю, как я могу помочь?» «Инспектор сказал, что с помощью своего камня вы можете видеть души людей на достаточно большом расстоянии. Поэтому, если бы вы сейчас указали нам направление, где еще остались живые люди, это помогло бы пожарным тушить нужные участки. Только нужно торопиться. Инспектор сразу же послал меня к вам. С каждой минутой шансы уцелевших тают. Других ремесленников мы не знаем, а запросы на выделение каждого рассматриваются месяцами. Сейчас вы единственный, кто может быстро нам помочь. Но если это далеко, мы только на дорогу потратим уйму времени». «Нет, это здесь, недалеко, в доках». Я видел, как сержант нетерпеливо посматривает вперед и, повернувшись туда, сам увидел зарево пожара, которое было видно даже из-за перекрывающих обзор домов квартала ремесленников. Я хотел сказать, что с таким камнем, как у меня, расстояние нахождения душ очень невелико, и я буду бесполезен. Но его лицо, а также то, что мистер Райт впервые о чем-то попросил меня, решили дело. «Подождите меня, я попробую договориться». Оставив недоумение сержанта, я бегом бросился к дому мистера Траста. Разбудив его и вывалив на него просьбу полиции, я смог уговорить его принести камень, который принадлежал директору. Я заверил его, сам вздрагивая от ужаса и смелости своих слов, что если что-то случится с пианитом, отец все оплатит и даже написал расписку от своего имени, что покрою все издержки, связанные с использованием данного камня. Моя горячая речь, а также расписка смогли повлиять на него, и он принес камень размером с перепелиное яйцо. Судорожно поблагодарив его, я бросился к воротам. До разговоров дело не дошло, и мне пришлось просто тесно прижаться к сержанту сзади, чтобы не свалиться с лошади, пока мы на бешеной скорости неслись к докам, где свет от пламени был виден даже в квартале ремесленников. Только прибыв на место, я смог оценить истинный масштаб трагедии. Огромное трехэтажное здание, построенное буквой «П», занимало большое пространство в доках и было перевалочным пунктом приема беженцев или пленных из республики и отправки их для дальнейшей ассимиляции в нашей империи. Я вначале даже замер, поскольку происходившее было для меня шоком. Жар пламени и запах гари чувствовались даже на том расстоянии, где сейчас стоял я. Количество пожарных расчетов, которые большими конными бригадами то приезжали с бочками воды, то, опустошив ее, отъезжали к воде, чтобы ручными помпами наполнить снова, явно недостаточно. Площадь пожара была большой, и было видно, что на такое здание было слишком мало мелькавших красных касок. Я посмотрел в сторону, откуда доносились крики, и мне стало дурно. Множество людей сидели или лежали на земле. Многие из них были лишь похожи на людей, поскольку кожа вздулась водянистыми пузырями, а у некоторых отсутствовала и она, оголив мясо на руках или лицах. Все они кричали, стонали или молча раскачивались из стороны в сторону. Суетящихся рядом с ними сестер милосердия было еще меньше, чем пожарных, так что их большие белые уборы мелькали только в некоторых местах гигантской человеческой кучи. «Быстрее, парень!» Не давая мне толком прийти в себя, сержант поволок меня через толпу туда, где ревело пламя. Инспектора я увидел сразу и обомлел. Таким я его еще ни разу не видел. Вместо аккуратно одетого человека, каким он всегда был, я увидел расхристанную и в подпаленных одежду, а также сгоревшие брови и частично волосы. На руках его виднелись вздувшиеся пузыри. Красные глаза и волдыри по всему лицу создавали страшную маску. «Приступай!» Он схватил меня за рукав и потащил за собой. Я не сопротивлялся, поскольку и сам был под впечатлением от происходящего. Мы остановились возле входа, из которого валили дым и пламя, когда в лицо мне ощутимо пахнуло таким жаром, что я невольно прикрылся от него рукавом. Аккуратно вытащив камень директора, я целиком приложил его к глазу, испытав ни с чем не сравнимое чувство наслаждения. Мир преобразился полностью. Грани дымки, которая всегда преследовала меня с тем маленьким камнем, коим я исследовал трупы, словно раздвинулись в пространстве, и я увидел множество объектов впереди и сбоку от себя. Пятна душ виднелись на этажах горящего здания, но принадлежали уже трупам. Большая практика работы с полицией позволяла мне отличать живых людей от умерших. Даже более того, по состоянию остатков души я мог сказать примерный день смерти человека. «Ну, ну же!» Голос инспектора меня отвлек. «Мистер Дрейк, я впервые работаю с камнем такого размера. Дайте привыкнуть и не мешайте». Я отпихнул от себя его руку и попытался сосредоточиться на том, чтобы найти еще живых. Их ауры отличались насыщенным зеленым цветом и более густой бахромой волосков по краям. Заметив одну из таких правее и ниже, я зашагал туда, одним глазом посматривая на дорогу, другим стараясь не упускать увиденную душу. «Здесь!» – показал я на угол здания, где пожарные лили воду, и пламени практически не было видно. «Ниже 10 футов от угла!» Инспектор сразу же отдал команду, и часть пожарных подъехала к нам, чтобы усилить расчет, который тушил угол, приказав попытаться пробраться вниз. Я же пошел вдоль здания, стараясь увидеть еще, но живых больше не было. Кругом виднелись одни только затухающие души погибших. Когда я, надышавшись дыма и кашляя от недостатка воздуха, обернулся и уже собирался сказать ему, что больше никого не вижу, то заметил, как под тем местом, где он сейчас стоял, практически совсем рядом с началом каменной пристани, мерцает большое количество живых душ, причем детских и взрослых. «Инспектор, прямо под вами много живых, глубину точно не могу сказать, 16 футов, может быть больше, других выживших я не вижу». Он кивнул и стал резко созывать к себе пожарных и полицейских, которые, получив приказ, стали стаскивать к месту лопаты, кирки, ломы и прочий строительный инструмент. Я представил, сколько им нужно будет копать, и был поражен. Неужели они собираются начать это прямо сейчас и здесь? Оказалось, что да. Инспектор первый ударил по камню брусчатки ломом, выбив искру, а рядом с ним вставали новые и новые люди. Кто-то подходил с ведрами, кто с корытом, а кто и просто принимал землю в натянутое одеяло. Вскоре к ним присоединились те, кто до этого просто сидел на земле, оплакивая свое горе. Я не успел удивиться, как буквально через десяток минут сотни человек молча поделили между собой обязанности и, сменяя друг друга, стали копать котлован и относить землю, скидывая ее неподалеку. К ним стали присоединяться другие, поскольку к месту пожара все прибывали полицейские и пожарные расчеты, и котлован стал расширяться, словно по взмаху волшебной палочки. Я решил присоединиться к старательно работающим людям, получив деревянное ведро. Я подошел к месту, где без устали работали инспектор с сержантом, и, поймав одобрительные взгляды, стал наполнять ведро и относить землю туда, где начинал возвышаться небольшой курган. Спустя час напряженной работы к месту пожара прибыл паровой экскаватор. Но работы ему не нашлось, поскольку люди докопались до каменной кладки и теперь старательно выдалбливали кирпичи в 16 футах от того места, где шевелились живые. Я видел, что они давно поняли, что за ними идут сверху, поскольку сгрудились подальше от того места, где стучали кирки и лопаты. Первую чумазую и испуганную девочку лет 6 вытащил инспектор, который спрыгнул в образовавшийся проем. Вслед за ней появлялись сначала дети различных возрастов, затем подростки, и в самом конце, наконец, подавали взрослых. Всего спаслось не больше 20 человек. Как потом писали в новостях, империя в этом пожаре потеряла около 5000 граждан. Спаслось всего 500. Тех, кто находился недалеко от входа, или счастливчиков, которых спасли, выкопав котлован. Мне пришлось оставаться на месте пожара весь день, поскольку в начале прибывшие расчеты со всего Ист-Энда и Миддлтауна потушили пожар в здании, а потом мне пришлось показывать, где и сколько тел находилось внутри. Я не понимал, зачем сейчас, когда здание могло обрушиться, нужно вытаскивать мертвецов, но все равно помогал, смирившись с тем, что прогуляю целый день в колледже, уповая лишь на то, что инспектор вступится за меня перед директором. Дрейк всюду таскал меня за собой, отдавая приказания пожарным и полиции. Хотя на месте давно присутствовали лица рангом повыше, лицо старшего инспектора, его решительный вид и увесистые кулаки, которые он пускал в ход налево и направо, не допуская мародерства, не давали мне просто взять и уйти. «Трупы нужно убрать. Если обрушится здание, то вскоре они начнут гнить, и трупный запах разнесется на мили вокруг. К тому же тем зарядом. И если туда что-то попадет...» — пояснил мне сержант, когда его друг отошел объяснить двум людям, что незачем рыскать в здании. Еще больше, чем поиски трупов, меня смущали постоянные нападки людей, которые пытались прорваться через сержанта и инспектора и требовать от меня, чтобы я нашел их сына, дочь или родителей. Сердце тяжело сжималось, когда очередную растрепанную женщину или чьего-то отца аккуратно оттаскивали от меня. А они голосили и требовали, требовали. Люди давно поняли, кто я и чем занимаюсь, поскольку именно после моих слов начинались спасательные работы. День казался бесконечным, и я действовал уже больше рефлекторно, чем сознательно, настолько я сильно устал. У меня болела голова, саднило в легких и хотелось спать. Закончили мы только тогда, когда село солнце. Пошатывающийся от усталости инспектор, сорванным от постоянного крика голосом, просипел одному из полицейских, что нужно отвезти меня домой. Я не сильно обрадовался его словам, поскольку даже думать было тяжело. Настолько прошлые ночи и день вымотали меня и физически, и морально. Столько смертей мне еще никогда не приходилось видеть, хотя некоторые живые сейчас выглядели хуже мертвых. Посмотреть хотя бы на тех пожарных и полицейских, которые были тут задолго до моего прибытия. Некоторые из них просто спали, прислонившись к своим повозкам. Их никто не трогал, понимая, как много они сделали. «Рич, до кровати его доставь», — повторил инспектор молодому полицейскому, который сидел на козлах полицейского фургона. «Чтобы волосок с головы не упал. Скажи, что я приеду и все объясню сам». «Слушаюсь, инспектор», — который раз повторял он, когда я тяжело завалился внутрь. Сил не было даже на то, чтобы пожать руку двум полицейским. Я лишь слабо помахал им, и голова стукнулась об пол. Но я не почувствовал этого, поскольку последние силы покинули меня, и я заснул. Сначала я почувствовал запах. Ужасная вонь проникла в мой сон, и я был вынужден открыть глаза. Знакомая трещина на потолке, которую я видел каждый вечер, прежде чем уснуть, сказала мне, что я в своей комнате. Я поднял руку и понял, откуда исходит резкий запах, в котором смешались гарь, пот, горелое мясо и другие ароматы. Самое главное, что я не помнил, как попал в свою комнату. Последним воспоминанием были лица полицейских и фургон. Заурчавший живот резко напомнил, что я сутки ничего не ел. Так что волей-неволей пришлось быстро вставать, раздеваться и с сожалением констатировать, что комплект одежды и постельного белья проще выкинуть. Смотав все в большой ком, я вынес его в коридор и затолкал в мусорный контейнер, который опустошали два раза в день. Затем принял душ и, переодевшись, зашагал в столовую. Организм срочно требовал еды. Пробивший колокол напомнил мне, что сейчас я прогуливаю уроки, что с учетом прошлого дня должно было принести мне множество неприятностей. Сейчас я уповал лишь на то, что учителям рассказали, чем я был занят, и меня накажут не сильно, тем более, что еще полдня я мог поучиться. Дождавшись окончания урока, я зашел в класс. Множество удивленных глаз устремились на меня, а кое-кто даже не смог скрыть своей радости и ехидства в голосе. «Похоже, у нас скоро сменится лучший ученик», заявила Дженнифер, прокомментировав мое появление. Я не стал ничего говорить, лишь поздоровался со всеми и сел на свое место. «Где ты был, Реджинальд?» поинтересовался Джеймс Ван Гор. А судя по тому, как остальные навострили уши, я понял, что это интересно всем. «Учителя тебя вчера весь день разыскивали. Натворил что-то?» «На пожаре я был», — вяло отмахнулся я. «Думаю, директора оповестили, раз сегодня обо мне не спрашивают». «На пожаре? В доках? Расскажи!» Класс изменился в одно мгновение. Скучающие лица преобразились в заинтересованные, и даже Дженнифер подошла ко мне ближе. «Да особо нечего рассказывать», — удивился я такой перемене. «Искал выживших, трупы, вот и все». «А-а-а, так это ты тот ремесленник, о котором писали сегодня в Daily Telegraph», пораженно заметила Эмми Кулуа, не усидев на своем месте и подойдя к партам аристократии. «Круто!» «Ничего такого». Я пожал плечами, не понимая, чем тут можно восхищаться. Ведь всю основную работу делали пожарные, полиция, простые люди, которые тушили пожар, выносили трупы и рыли котлован. Я был лишь указателем. Продолжить нам не дали, поскольку в класс вошел сэр Нейман. «Добрый день, молодые люди!» Поздоровался он, словно не заметив, что возле меня собрались одногруппники. «Сэра Ричарда де Рарни задержали на фронте, и он не успел вернуться к началу учебного года. Поэтому пока его предмет буду вести я». «О, он участвует в войне? Почему? Он же учитель!» Посыпались вопросы. «Все учителя обязаны проходить полевую практику», — улыбнулся он. «Это часть подтверждения нашей квалификации». «Мистер Реджинальд, с вами все в порядке?» — обратился он ко мне. «Сегодня утром директор уведомил нас, что вы свободны до завтрашнего дня». «Да, сэр». Я обрадовался, что мои страхи по поводу наказания не оправдались. «Я отдохнул, так что готов продолжать обучение». «Думаю, позже директор скажет лучше меня». Он внимательно посмотрел на меня. «Я лишь скажу, что горжусь, что в нашем колледже есть такие ученики». У меня от его похвалы и всеобщего внимания покраснели уши и щеки. Захотелось провалиться под землю, чтобы на меня никто не смотрел, но чувство было невыносимо приятным. «Хорошо, не будем больше смущать мистера Ван Дира и начнем уроки». Сэр Нейман понял мое состояние и, весело подмигнув мне, сменил тему. «Если бы мне кто-то 2 недели назад сказал, что всего за одну ночь я стану известным и жизнь моя изменится в лучшую сторону, я бы лишь засмеялся в ответ. Но вот теперь, стоя на благотворительном приеме супруги императора, которая, оказывается, была попечителем сгоревшего пункта мигрантов, я не был в этом уверен. Началось все с того, что меня переселили в дом привратника. Провели в мою комнату небольшой колокол, и теперь я наслаждался полной свободой от соседей. Личная ванная комната и туалет были в моем полном распоряжении. А еще на вторую же ночь ко мне в дом пробралась Люси и, полностью раздевшись, скользнула ко мне под одеяло и, выспрашивая подробности произошедшего, лишила меня девственности. Девушка оказалась опытной, поэтому я лишь лежал на спине и с трепетом наблюдал, как ее мягкие руки сначала помяли мой член, а потом он попал во влажную и теплую глубину, движения которого вызывали у меня судороги, сладости и неги. Утром, наградив меня еще одним саитием и прощальным поцелуем, девушка выскользнула из кровати, оделась и, скрипнув дверью, растворилась в утреннем тумане, оставив меня наедине с чувством нереальности произошедшего. Гордость от того, что я стал настоящим мужчиной, смешалась с ощущением, что мною воспользовались. И вот теперь я стоял, одетый во взятый на прокат фрак и цилиндр в толпе аристократии, а мой отец, который палец о палец не ударил, даже не дав денег на одежду на этот вечер, стоял рядом и вел себя как надутый павлин. Неожиданное приглашение было вручено мне директором колледжа за ужином. Так что, ощущая на себе восхищенные взгляды не только Люси, я чувствовал, что моя постель может быть снова согрета, и не одной ею. Еще бы. Второкурсник, про которого написала ежедневная газета, удостоился приглашения на благотворительный вечер императрицы. Странно, ведь то, что еще год назад заставило бы меня радоваться и трепетать от гордости, теперь не имело такого большого значения. Смерть и большой труд других людей стояли за моим успехом, и то, что почести достаются одному мне, совсем не приносило мне радости. Только успех у противоположного пола мирил меня с текущим положением дел, и я молча принимал все это. Летний дворец был огромен. Когда мы проезжали по широкой аллее, усаженной по бокам вечно зелеными туями, я смог оценить, насколько он велик. Отец, сидящий рядом, без умолку говорил мне, как нужно себя вести в присутствии высокой аристократии, и чтобы я не опозорил его, лучше всего мне молчать и стоять рядом с ним. Противно было находиться рядом с человеком, который 2 года тебя не видел, не принимал участия в твоей жизни, но стоило тебе выделиться и стать немного известным, тут же появился и вел себя так, как будто ничего не происходило. Я был уверен, что едва вечер закончится, он довезет меня до колледжа, и я снова не увижу его до момента, пока не произойдет что-то стоящее его внимания. Его трескотня все больше раздражала меня, поэтому я постарался отвлечься, рассматривая окрестности. Большие витражные окна высокого белого дворца, залитые светом, только подчеркивали богатство и достаток, и 12 титанов, поддерживающих козырек над входом, были безупречно красивы. Я не был особым ценителем искусства, хотя нам его преподавали, но о них нам говорил на уроках сэр Ньюрвик, причисляя их творение одному из лучших скульпторов прошлого. «Еще раз повторяю, стой все время подле меня». С этими словами отца я и очутился в толпе аристократов и стоял как болванчик, пожимая чьи-то протянутые руки и улыбаясь. Вдруг мой взгляд зацепился за нетипичный цвет, который мелькнул справа от нас. Отойдя от отца, я заглянул за колонну и увидел 3 знакомых полицейских при полном параде. Я впервые увидел их в форме и очень сильно удивился. Они стояли одни, вдали от толпы аристократов, и явно чувствовали себя не в своей тарелке. Я решил подойти и подбодрить их, так как видеть смущенного инспектора, да к тому же в парадной форме, вряд ли когда еще удастся. Протиснувшись мимо людей в черных фраках и их красивых спутниц, я подошел ближе. Меня заметили, и я с удивлением увидел, как сержант встал на вытяжку. «Добрый вечер, старший инспектор», – поздоровался я сначала со старшим по званию, а потом с 2 другими. «Добрый вечер, господа». «А, мистер Реджинальд!» Какой-то чересчур льстивой улыбкой, которая меня покорила, улыбнулся мне мистер Твайс. «Как поживает ваш отец? Я давно хотел познакомиться с ним». Поймав красноречивые взгляды стоявших рядом с ним полицейских, я понял, что пусть и получу нагоняй от отца позже, но если сейчас отведу от них Твайса, получу больше благодарности, чем за помощь при пожаре. Видимо, они получили еще более жесткие инструкции, чем я. Мне, конечно же, здесь было все в новинку, и будь я не так сильно уставшим после порции восхищения, полученной в колледже, сейчас бы стоял и глазел на все удивленно. Еще бы, простой сельский парень попал на прием самой императрицы. Но, повторяюсь, чтобы досадить нерадивому родителю, который меня откровенно раздражал весь вечер, я решил пойти на очередное преступление и отвел старшего инспектора к знати, где стоял отец. Представив Твайца как лучшего сыщика Ист-Энда, к тому же спасшего множество жизней при пожаре, я поймал его благодарный и понимающий взгляд, да так и оставил его с ними, вернувшись к полицейским, которых обделили вниманием. Те явно расслабились, когда старший инспектор окунулся во внимание знати, которая расспрашивала его о жизни трущоб, а также о поиске бандитов. «Смотрю, тебе тут так же непривычно, как и нам». Инспектор Дрейк поправил тугой воротник мундира, и 2 ряда его наград при этом тихо звякнули. Я посмотрел на грудь сержанта и увидел там всего 2 знака отличия. Он уловил направление моего взгляда и улыбнулся. «Дрейк – герой войны». Инспектор скривился, но промолчал. «Да, вы правы», – ответил я ему. «Я в первый раз при таком скоплении людей». «Твой отец же глава цеха. Он, смотрю, тут как рыба в воде». «Я жил в маленьком городке далеко от столицы». Я посмотрел на отца, который был сам на себя не похож. Шутил, веселился и был, похоже, совершенно трезв. Таким я его никогда не видел. Так что для меня все впервые. Последнее время не было вызовов. Кукольник так и не объявился. Нет, сами не понимаем, что происходит. Может, пропал куда-то? Хотя вряд ли. Такие просто так не пропадают. У нас не осталось общих тем, поэтому мы стояли молча. Реджинальд. Сержант впервые обратился ко мне по имени. Может, принесешь выпить и закусить? Нам старший инспектор запретил подходить, но ты в своей одежде запросто можешь это сделать. Со вчерашнего дня росинки маковой во рту не было. Обрадованный, что он ко мне обратился по-человечески, я бросился к столу и, набрав полную тарелку еды, вернулся к ним. «Вот это нормальный человек, я понимаю». Сержант принял у меня из рук еду и набросился на нее. Инспектор, который вначале делал вид, что не голоден, вскоре к нам присоединился. «Дрейк, может, уже сменишь гнев на милость? Парнишка ведь неплохой». Сержант легко подтолкнул меня рукой, но я едва не улетел кубарем от такой заботы. Его напарник промолчал, но потом протянул мне ладонь, а я, улыбаясь во весь рот, схватился за нее двумя руками. Не знаю почему, но сейчас их признание было для меня важнее всего на свете. «Мистер Дрейк Райт, инспектор». «Реджинальд». Я запнулся на продолжение своего имени. «Можно просто Редж». «Твой отец, кстати, смотрит на тебя сейчас», — произнес он, глядя мне за спину. «Похоже, он тебя зовет». Я не повернулся и остался стоять к нему спиной. «Мое место сейчас здесь». Сержант засмеялся, а инспектор улыбнулся и сказал. «Не переживай, будет как обычно. Накажут невиновных, наградят непричастных». Его слова, к счастью, сбылись не все. Хоть саму императрицу мы и не увидели вблизи, поскольку нас не пустили к большой сцене, где она выступала с речью, в которой благодарила всех, кто помогал в тушении пожара и спасении людей. Когда она ушла, настала очередь награждений. Многих непричастных действительно наградили, но не забыли и тех, кто реально участвовал в спасении, пусть их награда была не такой большой, как следовало. Инспектора и сержанта наградили медалью за храбрость и денежным вознаграждением в 100 геней. Мне же достался по-настоящему императорский подарок. За него я был готов продать свою душу и горячо благодарить судьбу. В присутствии всей аристократии герцог Эвенбургский вместе с моим директором вручили мне тот камень, который я использовал на пожаре в личное пользование. После злополучной ночи, когда я отдавал его мистеру Трасту, у меня сердце кровью обливалось, что снова придется пользоваться мутным маленьким зернышком, которое было мне предоставлено ранее. Но выбора не было, я не мог оставить себе камень. Так что теперь, держа в руке огромное сокровище, я чувствовал, как трепещет и радуется моя душа, и представлял, как мне теперь будут все завидовать. Собственный паенит в моем возрасте, да еще таких размеров. Даже у Джеймса Ван Гора, сына графа, не было такого. Хотя он хвастал, что видел камень отца размером с глубиной яйцо, который считался одним из 10 самых крупных камней империи. Поздравить меня подошло множество незнакомых людей. И я пожимал протянутые руки, улыбался, но мой разум был занят камнем, который лежал у меня в кармане. Сколько теперь интересного и нового можно будет изучить с помощью его? Это вам не таблицы и расчеты, это реальный взгляд на душу. Увидеть ее своими глазами и прочувствовать рядом с собой дорогого стоило. 4 часа пролетели для меня словно мгновение. Казалось, что мы недавно приехали, но вот уже опять садимся в паракар и выезжаем из залитого огнями дворца в сумрак дорогого Ист-Энда. «Ты молодец! Хорошо постарался!» Отец был навеселе и явно доволен. «Не посрамил фамилию Вандиров. Я доволен тобой». «Спасибо, сэр». Что еще мне оставалось ему ответить? «Давай камень, я буду хранить его у себя», — внезапно произнес он, протягивая руку. Все мое благодушное настроение слетело одним махом. Все мечты и желания, связанные с камнем, тут же рассыпались. Я не хотел отдавать его. «Почему? Зачем? Он только мой, я заслужил его», — проносились мысли у меня в голове. «Нет». Я не ожидал от себя, но мой рот открылся и произнес это. «Что значит нет?» Удивился он, и его улыбка превратилась в оскал. «Я привез тебя сюда, щенок. Я устроил тебя в колледж. Я оплачиваю твои счета. И после этого ты мне говоришь нет? Быстро отдавай мне камень!» «Простите, сэр. Отступать мне было некуда. Но камень мой, и я его честно заслужил». Маска благодушия слетела с него сразу, и он стал наносить мне удары кулаком. Хоть это и было затруднительно в тесной кабине. Но все равно я, как ни пытался закрываться руками, пара тяжелых ударов гулом отозвалась у меня в голове. Не думая, что я делаю, а лишь понимая, что нужно спасти камень от рук этого чудовища, я нащупал ручку двери и, пропустив из-за этого пару ударов, нажал на нее, налегая спиной. Холод ночи я чувствовал недолго, поскольку боль от падения, а затем еще множество ударов от перекатов по бетонному покрытию дороги выбили из меня дух. Лицо несколько раз обожгло чем-то горячим, и я стал плохо видеть, так как глаз залила кровь. Скрипнув тормозами, вдалеке остановилась машина, и я услышал, как она стала разворачиваться. Нужно было бежать, иначе он меня ограбит. Эта мысль сдвинула меня с места, и, несмотря на боль во всем теле, я тяжело поднялся и убежал за край дороги, спрятавшись за деревьями. «Вернись, тварь неблагодарная!» Голос отца разорвал ночь невдалеке от того места, где я упал. «Отдай камень, или вернешься туда, откуда ты появился!» Его крики раздавались и раздавались, угрозы сыпались одна за другой, но я сделал выбор и собирался следовать ему и дальше. К моему счастью, с приемом возвращались не только мы, поэтому, когда возле него стали останавливаться машины с другими аристократами, он быстро стушевался и, сев в машину, уехал. А я остался лежать на земле, находясь очень далеко от дома. Вскоре по дороге перестали проезжать паракаты, и, дождавшись последнего из них, я поднялся и пошел в том направлении, по которому мы приехали, надеясь, что доберусь целым. «Эй, Реджинальд!» Я услышал голос сзади и удивленно обернулся. Задумавшись, я не заметил, как сзади почти бесшумно подъехал роскошный парацикл спортивной модели. Такие я видел только на страницах газеты. Там говорилось, что это новая модель, которую будут выпускать специально для гонок. Новый вид увлечения аристократии. За его рулем сидел сэр Ван Рональд, и я облегченно выдохнул. «Что произошло?» – начал спрашивать он, когда вышел из машины и подошел ко мне. Его брови взметнулись вверх, когда он увидел мой вид, который был явно далек от того, каким был на вечере. «Почему ты один и избит?» Его голос приобрел стальные нотки. Не знаю почему, но горечь, обида, разрушенные мечты и боязнь на свою дальнейшую жизнь и пребывание в школе хлынули из меня потоком не только слов, но и слез. Захлебываясь в них, я без удержу рассказывал, как хотел пользоваться камнем на благо людей. А теперь придется его отдать, поскольку отец не оставит меня в покое, заберет его и лишит всего. Он дождался, пока я выскажусь и выплачусь, а затем подошел и положил руку на плечо. «Зря ты переживаешь. Сэр Грюнальд, конечно, является главой цеха, но он не может выгнать тебя из колледжа. Цех, а не он, оплачивает затраты на обучение ремесленников. Вы же потом их и отрабатываете». Так что прекрати рыдания и садись ко мне в парацикл. Доедем до места, а там уже будем думать, что делать дальше. Одно скажу тебе точно. За этот камень, если ты решишь оставить его у себя, тебе придется еще много раз побороться. Ты, пожалуй, единственный студент за последние 100 лет, который обладает камнем подобного размера. И то только потому, что императрица настояла на этом. В любом другом случае тебя ждала бы обычная награда. «И что мне делать?» Его слова хоть и были полны сочувствия, но не сильно меня утешили. «Твоя жизнь, Реджинальд», — усмехнулся он. «Тебе и решать. Я за тебя не могу принимать решения. Чего ты хочешь сам?» «Я хочу оставить камень себе и поймать кукольника, а потом стать лучшим ремесленником», — убежденно ответил я. В ответ сэр Ван Рональд громко засмеялся. «Слова, достойные сына главы цеха ремесленников. Поехали уже, время позднее». Последствия ссоры с отцом не заставили себя долго ждать. Вначале приехал Дик и, смущаясь и расшаркиваясь, уведомил меня, что больше мне не положено еженедельного содержания. Так же, как мой опекун. Он договорился, чтобы деньги за мою работу в полиции переводились теперь ему, и он уже будет выдавать нужные суммы мне, мотивируя это тем, что я пристрастился к спиртному, что в моем возрасте совершенно недопустимо. Вот так я и остался без средств к существованию. Причем никто, даже директор, ничего не могли сделать. Отец был в полном праве так поступить. Хорошо еще, что еда и жилье были у меня оплачены. Но вот дополнительные расходы на одежду, подарки девушкам и прочие бытовые мелочи стали мне недоступны. Дик также передавал, что отец с радостью не только вернет мне все назад, но и увеличит мне содержание, если я задумаюсь над своим поведением и добровольно передам ему камень. Я вежливо отказался. Внутри все бурлило от гнева и возмущения, но Дик был не виноват в случившемся, так что пришлось сдержаться и промолчать. Единственным маленьким плюсом в этой истории стало количество желающих дружить со мной. Я перезнакомился почти со всеми курсами. Даже Элиза, чувства которой почти угасли, благосклонно стала здороваться со мной, раздувая истлеющие в моей душе углей костер. Я снова начал ходить в те места, где она была, и издали наблюдать за ее красивым профилем и фигурой. После нескольких ночей с Люси я теперь точно знал, чего хочу от девушек, но даже в мыслях не мог представить себе отношения с Элизой в таком ключе. Я и мечтать боялся заниматься любовью с таким ангелом. Мне казалось, что если я только прикоснусь к ней, она просто сгорит от возмущения и оскорбления своей чистоты. Вот так и продолжился мой второй год обучения, с пламенными чувствами к девушке, которой я не мог подарить ничего, кроме своих чувств. Колокол у изголовья кровати привычно зазвонил, и я нехотя заворочился. Почему преступления не совершаются днем? Эта мысль не давала мне покоя. Чаще всего вызовы совершались либо ночью, либо рано утром, и почти все они были связаны с убийствами. Обследование трупов, если их обнаруживали значительно позже убийства, или утопленников, происходили днем. Но вот ночные визиты полицейских всегда вызывали у меня тревогу. Это был либо кукольник, либо другой свежий труп. Кукольник вернулся. Хмурый сержант рядом с фургоном разбил мои надежды на спокойную ночь. «Далеко?» Я поежился от ночного ветра, а туман заползал всюду, напитывая одежду промозглой сыростью. «Здесь, рядом, практически впритык к территории ремесленников, на Бур-стрит». Ехали мы молча, каждый думая о своем. Сержант, видимо, переживал о начале новой серии убийств, а я думал, что опять не высплюсь и на занятие приду полусонный. В ночное время зевак, стоящих возле ограждения, почти не бывало. Только вездесущий репортер Daily Telegraph со странной фамилией Венцелов, который по неизвестной всем причине чаще всех первым прибывал на место очередного преступления кукольника. Его даже один раз задержали, подозревая, что он является убийцей, но фактов, изобличающих его, так и не было найдено. А потом у него нашлись свидетели, видевшие его совершенно в другом месте в примерное время убийства. «Мистер Ван Дир», – поздоровался со мной Венцелов, но я его проигнорировал. Хоть мы и часто виделись, но инспектор строго меня предупредил ни с кем не общаться по деталям дела, а уж тем более не посвящать в них прессу. В этот раз знакомая до боли конструкция стояла внутри дома. «Хоть ночи недобрые, но приветствую тебя, Редж». Я пожал протянутую руку инспектора, который хмуро стоял внутри дома. На колченогом столе покоился результат работы кукольника. Я достал из кармана свой драгоценный камень и прислонил к глазу, как много раз делал в колледже, показывая паенит знакомым и друзьям. Поле зрения послушно разъехалось, и я увидел полную сил и жизни душу инспектора и высушенную до 1/3 душу сержанта. Похоже, с той поры, как я смотрел на них, ничего не поменялось. Только в этот раз, помня негативную реакцию сержанта, я промолчал. Я подошел ближе. Мертвая голова не пугала меня, как раньше. Останки девушки были полностью иссушены, но вот кишки, размотанные под столом, привлекли мое внимание. Раньше с помощью старого камня я не улавливал разницы между ними и другими останками жертвы. Были случаи, когда мне казалось, что я вижу ворсинки души, Но сколько я ни присматривался, найти подтверждение своему предчувствию не мог. С новым камнем я четко и ясно увидел несколько ворсинок души на кишках, хоть их и было очень мало, но все были темно-зеленого цвета. Было такое впечатление, что это неповрежденная душа. «Инспектор», — позвал я, и тот, встрепенувшись, подошел ближе. «Помните, вы просили говорить обо всем необычном в деле кукольника, что я замечу, даже о самой малости?» «Конечно. Что ты увидел?» Он ведь подобрался и стал похож на охотничьего пса. «Душа на кишках более насыщенного цвета, чем должна быть». Я помедлил, чтобы перевести терминологию ремесленников на простой язык. «Такое впечатление, что это принадлежит не жертве. Такого просто не должно быть, что руки, ноги и голова не имеют совершенно ничего, а органы жертвы имеют ворсинки души такого насыщенного цвета». «У нас что, две жертвы?» – не понял он. «Такого быть не может. Он не убивает сразу по две девушки, иначе бы мы находили и другие останки». «Я лишь говорю то, что вижу», – пожал плечами я. «Если бы у меня был под рукой аниматрон, я бы смог выделить остатки эссенции и передать вам». «А ты разве сам не можешь это сделать?» – удивился он. «К сожалению, это могут делать только антианиманты». Я пожал плечами. Я подошел к разбросанным внутренностям и, присев, брезгливо дотронулся до них. «Обычные ремесленники вроде меня могут это делать только с помощью прибора, пропуская душу через себя в приемник». Едва я договорил, как неожиданно для самого себя ощутил небольшой прилив сил, и голова прояснилась. Не понимая, что произошло, я достал камень и посмотрел на внутренности, к которым прикоснулся. Они были абсолютно пусты. Без малейшего намека на ворсинки души, которая держалась на них еще минуту назад. «Эй, парень!» Голос инспектора вывел меня из ступора. «Что произошло? Ты чего замолчал?» «Похоже, я могу это делать». В легком шоке я поднял на него глаза. «Могу вытягивать души без согласия владельца». «А ты раньше пробовал это делать?» Тут я вспомнил единственный случай в кабинете директора, когда тот попросил меня разрезать ему руку с помощью артефакта. Но ведь тогда я ничего не ощутил, никакого вливания чужой души. Тогда я посчитал это просто очередной проверкой. Да, то есть нет. Я не знал, как правильно ответить. Один раз, но никакого забора души при этом не было. «Что-то мне подсказывает, что ты врал, что ты первый ученик на своем году обучения», — хмыкнул инспектор, вогнав меня в краску. «Слишком много у тебя, если, как будто и не понимаю». «Эй, я только на втором курсе», — возмутился я, но умом понимал, что в его словах есть зерно истины. «Ладно, если у тебя других замечаний нет, то сержант вернет тебя домой». «Инспектор». Я поднялся с колен и упрямо поджал губы. «Я спрошу у директора, как такое возможно, или найду, где можно об этом прочитать». «Вот и славно». Его хмурое лицо осветила мимолетная улыбка, и он подтолкнул меня к двери. «Я думаю, это очень важно. Поэтому, как только будут новости, сразу мне сообщи». «Сэр». Я остановился в дверях. «Я раньше не лез в это, но, может быть, расскажете мне, как так происходит, что молодые девушки остаются одни и их похищают. Как так происходит, что преступник убивает и убивает? Неужели его никто не видит?» Он нахмурился и тяжело вздохнул. «Знаешь, Редж, это трудные вопросы, и рассказывать о них нужно точно не на пороге дома поздно ночью. Предлагаю, когда ты найдешь информацию по своему вопросу, встретиться, и ты получишь ответы на вопросы в области сыска». «Да, хорошо, спасибо, мистер Райт». Я обрадовался, что между нами установились нормальные отношения. Раньше он не хотел даже слушать меня, говоря, что мое дело – лишь осматривать трупы. Прошла неделя, но ответов на интересующие меня вопросы в библиотеке я не нашел. Там просто не было книг с такой тематикой. Как бы мне ни хотелось, пришлось обращаться к человеку, чья высокая репутация в области ремесла была всем известна. Правда, я пока еще не решался рассказать кому-то о своей недавней возможности. Ведь на уроках нас просветили, что все антианиманты стоят на учете в тайной полиции, а ознакомиться с ней у меня не было никакого желания. Тем более я не мог сказать наверняка, что обладаю этим талантом, ведь в конце концов это был не живой человек, а останки. «Сэр Ван Рональд!» Едва закончился урок, я дождался, когда все выйдут из класса, и обратился к директору, пока тот собирал аниматрон. «Да, мистер Ван Дир. У меня загвоздка, и я никак не могу найти в библиотеке книг, которые помогли бы мне найти решение». «Какая же?» – удивился он. «Как может быть так, чтобы из разных частей тела человека душу отняли по-разному? Например, на руках, ногах, голове остатков души нет, а на внутренностях она выглядит как совершенно неповрежденная». От моих слов его глаза стали сужаться, и он становился серьезнее так, что его вид напугал меня. «Где ты такое видел?» Он подошел ко мне и требовательно поднял рукой мой подбородок, заглядывая в глаза. «Последняя жертва кукольника». Я удивился его поведению. «И то я смог рассмотреть разницу только с помощью нового камня. Раньше я таких изменений не видел». «Это очень плохо». Он отпустил меня и повернулся спиной. «Мне придется сообщить об этом в цех. Ты говорил об этом полиции?» «Да, но без подробностей. Я и сам об этом толком ничего не знаю». Меня удивила его реакция. Он явно что-то знал. «Сэр?» «Пора выдать тебе доступ к третьей секции, Реджинальд». Он серьезно посмотрел на меня, повернувшись. «Ознакомься с трудами сэра Винкеля и сэра Агюста. Там будет ответ на твой вопрос». Вот этой новости я очень обрадовался. «Подожди, пока придут мои помощники», – попросил меня он. «И проследи, пожалуйста, чтобы к аниматрону никто не прикасался. Мне нужно срочно уведомить совет о том, что ты мне сейчас рассказал». «Хорошо, сэр». Я склонил голову. Ждать пришлось долго. И от нечего делать я вспомнил о том, что обещал инспектору. Преподаватели запрещали нам пользоваться прибором, когда рядом не было кого-то из них. Но если сейчас его заберут, то чужая душа просто растворится в моей. И как я на уроке объясню, что мне нужно слить чужую душу? Ведь переносить в себе души, как и насильственно их забирать, могут только антианиманты. Воровато оглянувшись по сторонам, я закрыл дверь, подперев ее стулом, чтобы дать себе время, если кто-то попытается войти. Быстро запустив прибор, я достал из кармана монету в 5 пенни и, подключив ее к прибору, положил руку на другую ее часть. Передачу души животных мы уже начали проходить, поэтому я, ориентируясь на свои собственные чувства, притянул в ладонь все то, что не являлось моей сущностью. Мотор устройства зажужжал, колбы окрасились привычной зеленью, и я понял, что все получилось. Быстро выключив прибор, я вернулся к двери и убрал стул. И только потом забрал монету из устройства. Вначале я даже не поверил своим глазам. Но зеленые риски на монете, показывающие степень ее заполнения, твердо и устойчиво показывали, что в руках у меня одна гинея. Как? Как такое возможно? Мысли замелькали в голове с бешеной скоростью. Да там был этот душ из 2-3 пени, не больше. Откуда так много эссенции? Но мои размышления были прерваны старшекурсниками, которые зашли за аниматроном. Задумчиво проводив их взглядом, я подкинул в руке монету. Похоже, мне предстоит сегодня долгая ночь в библиотеке. Только сначала нужно сходить к мистеру Трасту и получить на жетоне 3-й прокол. Получив доступ, я под удивленным взглядом дежурного заперся в кабинете, который был предназначен для работы с книгами 3-й секции, которые мистер Траст категорически запретил выносить в общий зал, пригрозив в случае обнаружения таких фактов отнятием пропуска. Открыв первую книгу, я углубился в чтение, почти сразу же поняв, почему ее нет в общем доступе. Книга описывала продолжение экспериментов на людях, которые начал первый ученик Ван Червиваля. Вот только методы были вовсе не так гуманны, как в первом случае. Дотошно и подробно, да так, что у меня волосы вставали дыбом, там описывались методы как положительной, так и отрицательной стимуляции людей перед отбором души. По ним выходило, что люди, полные положительных эмоций, давали эссенцию втрое насыщеннее, чем в своем обычном состоянии. Если же их выводили из себя или били, эссенция была в 5 или даже в 10 концентрирование. Я пока не очень понимал, каким образом эти знания могли дать мне ответы. Вот только когда я открыл вторую книгу, мне сделалось по-настоящему дурно. Автором всего творения был антианимант, который описывал свои опыты над пленными республиканцами. Людей пытали, жгли и насиловали, чтобы получать такую концентрацию эссенции, которую хватило бы для подзарядки целого бронепоезда или корабля. В книге была расчерчена целая таблица линейной зависимости от степени пытки и получаемой концентрации. Я провел пальцем от высшей точки концентрации вниз, и рука у меня замерла. В строке соответствия нижней строчки значилось «расчленение» и «выемка органов у живых людей». Меня забила дрожь от понимания, кто такой кукольник и для чего он все это делает. Он иссушает людей, забирая максимально концентрированные души, оставляя полиции неповрежденные части тела и прячет торсы и органы, проверив которые, опытный ремесленник сказал бы, для чего это было сделано. Видимо, у убийцы не было настолько крупного камня, как у меня сейчас. И он не видел, как и я ранее, что внутренние органы несут на себе часть следов концентрации души. Иначе бы никогда не оставил кишки на месте преступления. От волнения у меня пересохло в горле и затряслись коленки. С трудом преодолевая дрожь, я продолжил чтение, открывая для себя ужасную причину ведения войны и какую роль на самом деле выполняли на ней антианиманты. Это были, по сути, палачи, которые пытали и истязали людей, чтобы получить высококонцентрированные эссенции. Автор подробно описывал 5 лет своей службы в армии и все творимые им ужасы с научной точки зрения. У меня холодела спина, едва я представлял себе, что, обладая схожим даром, я тоже попаду на фронт и буду заниматься подобным. Дочитав книгу до конца, я устало откинулся на стуле. Мне открылась другая, оборотная сторона работы ремесленников, и она была отвратительна. Вернув книги на стеллажи, я вышел в ночь, а за мной, ругаясь и шипя за мой поздний уход, вышел дежурный, который из-за меня не мог пройти дальше второй секции и терпеливо ждал, когда я вернусь из комнаты, куда ему доступ был запрещен. Не обращая на него внимания, я пошел к себе, зайдя мимоходом к мистеру Трасту и попросив его отправить инспектору пневмопочты письмо с просьбой о встрече. Ответ пришел только на следующий день. Он предлагал встретиться неподалеку от участка в приличном кафетерии, если не произойдет очередного убийства. У меня оказалось целая уйма времени подготовиться к своему рассказу. Я перечитал еще раз книги об антианимантах и их работе, а также пару личных дневников ремесленников, которые проводили схожие опыты. Но только люди там сознательно давали себя мучить и добровольно отдавали души. Конечно же, тут не обходилось без тех ужасов, которые творили над пленными. Мне впервые пришлось добираться самому, поскольку я направлялся на частную встречу, и фургон полиции не полагался. К счастью, у ворот квартала всегда дежурили извозчики, готовые доставить в любую часть города. Лишь заплати. Я опасался идти в одиночку, так как помнил неприятные мгновения, связанные с собственным ограблением. Именно поэтому и не взял с собой камень. Кафетерий располагался чуть выше Уайт-Чепла, на Черч-стрит, и по меркам квартала ремесленников с трудом дотягивал до уровня приличного. Расплатившись с извозчиком, я огляделся по сторонам, поскольку угнетающая атмосфера местных улиц всегда действовала мне на нервы. Был день, и по улицам сновали люди, вот только мне тут было страшно и днем. Босоногие, в рваной одежде беспризорники носились туда-сюда, и очень часто вслед им неслось. «Держи, вора! Стой, убью!» Лоточники, которые были одеты лучше всех, продавали всякую всячину, начиная от шелковых косынок и заканчивая стеклянными баночками с шариками опиума внутри. Я один раз купил пирожок, но выкинул его, едва надкусив. Вид мяса еще долго потом вызывал у меня тошноту. Горожане, спешившие по своим делам, не были так нарядны и веселы, как у нас. Печать бедности, тяжелого труда и голода была практически на каждом втором лице. Как ни странно, но только молодые девушки, прогуливающиеся обязательно в сопровождении родителей или своих ухажеров, радовали взор. В остальном, кругом почти то же самое, что и везде в Ист-Энде. Грязные узкие улочки с выщербленной мостовой, серые невзрачные здания с нависающими окнами, из которых могли в любой момент вылить нечистоты, и вечный полумрак от смога. Если в Мидлтауне и у нас в квартале везде были газовые фонари, которые включали ближе к вечеру, то здесь был один фонарь на 5-6 домов, и подаваемый им экономно газ позволял осветить утренний или вечерний туман лишь на пару шагов вперед. Я не представлял себе, как тут жили люди, ведь каждый раз, выбираясь из колледжа, я с содроганием думал, что будет, если останусь один на этих улицах без прикрытия полиции. Дверь, звякнув колокольчиком, пустила меня внутрь. Увидев меня, от барной стойки сразу же отошла симпатичная девушка и быстро направилась ко мне, услужливо склонившись. «Сэр, заходите, пожалуйста. У нас лучшие чизкейки в этой части города». Я по достоинству оценил ее чистую шею и красивые волосы, которые водопадом закрывали вырез платья. «А какая цена?» Мне, конечно, хотелось казаться этаким важным, богатым господином, но вот накопления, оставшиеся с прошлых безбедных месяцев, стремительно таяли, и где их пополнять, я не имел ни малейшего понятия. Хоть сам у себя забирай душу. «Всего 2 пения за порцию, сэр, и чай бесплатно». Она заглянула мне в глаза, словно умоляя купить хоть что-то, и я не выдержал. «Хорошо. Пока я жду друзей, принесите, пожалуйста, я попробую». «Спасибо, сэр». Девушка улыбнулась мне и бросилась на кухню. Выбрав столик в глубине небольшого помещения, я сел лицом к двери, чтобы сразу увидеть, кто в нее входит. Кроме меня здесь никого не было. И это было странно, с учетом заявления девушки, что тут хорошо готовят. В моем квартале в популярных заведениях было не протолкнуться, и столики заказывали загодя. Но только я об этом подумал, как звякнул колокольчик, и внутрь вошли парень с девушкой чуть постарше меня. Парень вышагивал павлином, всячески выставляя на показ свои часы, висящие на жилетке. Девушка же стеснительно ему улыбалась. «Эй, Матильда!» – громогласно заявил он. «Мы же договаривались, что когда я прихожу сюда с дамой, никого не должно быть». Девушка появилась из кухни и, испуганно поглядывая на Франта и на меня, произнесла. «Но, сэр Генри, вы сказали, что придете в 3, а сейчас только 1:00». «Матильда!» Его голос снизился до шепота, и он повернулся ко мне. «Эй, ты! Пшёл вон отсюда!» Я внимательно посмотрел на него. Ростом хоть невысок, но уверенное лицо, ходящие ходуном скулы и сбитые кулаки, которые он демонстративно показывал, намекнули, что лучше сейчас уйти. Встав из-за стола, я молча надел котелок и пошел к двери. «Погоди, мне нравится твой котелок, давай поменяемся!» Меня остановили за рукав и дыхнули луком, протягивая видавший виды не то цилиндр, не то шляпу фокусника. «Простите, сэр, но нет». Я попятился к двери, но парень держал меня крепко и угрожающе сипел. «Что?» Сзади меня раздался звук колокольчика, и знакомый спасительный голос пробасил сзади. «Генри Морган, собственной персоной. Как дела, Генри?» Если вы когда-нибудь видели трансформацию людей из одного душевного состояния в другое, то с Франтом на моих глазах произошло именно это. От одного голоса он съежился, стал меньше, словно из большого бычьего пузыря выпустили воздух. Он судорожно выпустил мою руку и, льстиво улыбаясь, затарахтел. «Инспектор, как я рад вас видеть!» «Спасибо, все отлично. А как у вас?» «Этот молодой человек приехал сюда по моей просьбе. Ты ведь не будешь против, если мы с ним отобедаем у Матильды в одиночестве?» Голос инспектора не изменился ни на тон, оставшись таким же спокойным и вежливым. «Конечно, сэр, конечно! Все, что угодно для такого уважаемого человека!» Парень быстро засобирался и потащил за собой девушку, которая широко раскрытыми глазами смотрела на разыгравшуюся сценку. «Мистер Дрейк!» Вышедшая из кухни девушка покраснела и молитвенно сложила руки. «Простите, я не знала. Я бы никогда не попросила вашего друга выйти и не дождаться вас». «Мне как обычно, дорогая». Он улыбнулся ей, и судя по ее радостно вспыхнувшему лицу, он и правда был здесь не в первый раз. «Заказал уже?» – поинтересовался он у меня. «Угу, почти». Я плюхнулся на место, переживая из-за своей слабости, но ничего не мог поделать. Драки были не моей стихией, «Хорошая девочка. Я знал ее мать». Он кивнул головой в сторону кухни. «Умерла бедняжка 5 лет назад. С тех пор Матильда и заправляет здесь одна. Отец, правда, пьет страшно, но хотя бы не бьет ее». «А этот?» Я кивнул в сторону двери. «Местная гопота», — хмыкнул он. «Точнее, шестерка в банде у Брайана. Вот он уж посерьезней. Заправляет всеми делами в квартале Уайтчепла и Бишоп Гейтс. Но тебе это ни к чему. Ты писал, что узнал подробности по нашему делу». Пока я рассказывал нахмурившемуся инспектору о своих находках и предположениях, что кукольник, возможно, не только убивает своих жертв и забирает у них души, но пытает их и калечит, чтобы люди страдали и концентрация души была максимальной. С каждым моим словом он все более хмурился, а когда девушка принесла ему гороховое пюре с куском ветчины, он лишь кивком головы поблагодарил ее. Я краем глаза заметил, что девушка смотрит на него с таким обожанием, что были понятны ее запинания, когда она обращалась к нему при встрече. Она стояла за барной стойкой и протирала тарелки, но на самом деле смотрела только на инспектора. Неужели он этого не замечает? «Да уж, задал ты мне, Реджинальд, задачу». Он, наконец, занялся едой, которая порядком остыла. «Я и так неоднократно запрашивал старшего инспектора о необходимости подключения цеха ремесленников к расследованию, но ответа до сих пор нет. Твой цех всегда неохотно проводил расследование против своих. Но, думаю, в этот раз им не удастся отвертеться. Общественный резонанс такой, что твой отец будет вынужден отреагировать». «Вы мне еще обещали рассказать про кукольника все, что знаете», — напомнил я, приступая к своему чизкейку, который и правда был очень свежим и нежным. «Мы знаем, что он состоятельный, имеет паракар, как и карету с лошадьми. Иногда жертвы сами садятся к нему, иногда к нему затаскивают. Поскольку свидетелей очень мало, то мы знаем лишь о двух его подручных. Он очень осторожен, и если в районе есть полиция, никогда не нападает. Раньше он просто покупал девушек на ночь у родителей, которые нуждались. Потом, когда стало известно о нападениях, многие родители, сдававшие своих дочерей богатеям из Миддлтауна, стали опасаться отправлять их к новым клиентам. И ему пришлось действовать наглее, похищать или заманивать под разными предлогами». «Как это, родители сдают своих детей?» – не понял я. Он хмуро посмотрел на меня и поковырял вилкой в тарелке. «Это и стенд. Тут все возможно. Работы нет, много мигрантов. Надо как-то выживать, вот и дают пользоваться детьми таким, как ты, богатеем». «Инспектор, что вы заладили?» – возмутился я. «Меня отец за отказ отдать камень лишил всех средств к существованию. Даже работая на вас, я теперь не получаю ничего. Как и где я рос, я вам рассказывал. Так что не нужно мне приписывать того, чего не существует». «Ты прав. Прости». Я подумал, что ослышался. Он впервые извинился. «А откуда он узнает, что в районе полиция?» Я заметил, что при этой фразе он сделал паузу. Инспектор нахмурился. «Тут два варианта. И оба мне лично не нравятся. Либо это кто-то из своих работает на него, либо у него много информаторов в этом районе». Мы замолчали, каждый доедая свое блюдо. «Завтра ты мне будешь нужен». Инспектор достал кошелек и положил монету на стол. «Так что выспись хорошенько и возьми с собой еды. К 10 часам я пришлю Джеймса. Скорее всего, ты вернешься поздно». «А что случилось?» – заинтересовался я. «Хочу попробовать использовать второй твой талант – поиска людей. Камень ведь не собираешься отдавать?» «Не знаю, инспектор, сколько еще продержусь». Я покачал головой, тоже доставая деньги. «Скоро закончится мое накопление, и я не знаю, что буду делать дальше». «Поговорю со старшим инспектором». Он встал и протянул мне руку, а я крепко пожал ее в ответ и посмотрел на него. «Но сам понимаешь, ты несовершеннолетний, и опекун может все». «Понимаю, и все равно спасибо». Я улыбнулся ему в ответ. «Хорошо. Тогда до завтра». Звякнул колокольчик у входа, и я повернулся к девушке, которая, как и я, смотрела вслед уходящему инспектору. «Хороший человек». Я встал из-за стола. «Он вам нравится, мисс?» Девушка покраснела, как маков цвет, и еще раз посмотрела на дверь. «Если бы не мистер Райт...» Она подошла к столу и, забрав деньги, стала убирать посуду, при этом стараясь не смотреть на меня. «Не было бы ни меня, ни этого кафетерия. Банда не трогает меня только потому, что здесь обедает мистер Райт». Мне стало интересно узнать об этом человеке из другого источника, и я решил сдержаться. «Матильда, расскажите мне о нем», — попросил я, усаживаясь за стол. «Мы с ним работаем почти год, а я о нем и его сержанте почти ничего не знаю». Девушка задумчиво посмотрела на меня и, переставив посуду на другой стол, села рядом. «Да я и сама мало что знаю. Только по разговорам людей, но мистер Райт мало кого пускает в свою жизнь. Все, что известно о нем, он абсолютно неподкупен. Никто не может похвастаться, что получил от инспектора желаемое за деньги». «А в жизни он как? Вы же общаетесь, если он часто сюда приходит?» Девушка закрыла ладонями лицо. «Он никогда не обращает на меня внимания. Просто приходит, обедает, благодарит меня и уходит». «А вы пытались ему сказать, что он вам нравится?» Ее плечи внезапно задергались, я услышал всхлипы. «Пыталась однажды. Он улыбнулся, сказал, что я еще слишком мала, и с тех пор мы никогда больше не возвращались к этой теме». Я растерялся. Слова были едва понятны, так как всхлипы плачущей девушки становились все громче. Я придвинулся ближе и старательно обнял ее. Матильда, почувствовав мое тело рядом, прильнула и стала плакать в открытую. Со мной было такое впервые, я не знал, что надо делать. Утешить ее? Как? «Спасибо вам, мистер». Девушка отпрянула от меня и подняла красные глаза. «Реджинальд», — представился я только своим именем, чтобы не светить аристократическую приставку Ван. «Приходите еще, я буду вам всегда рада». Девушка улыбнулась мне, но, чувствуя неловкость из-за того, что рыдала на плече у незнакомца, теперь быстро убиралась и относила посуду на кухню. Я понял, что мне пора. «До свидания, мисс». Я вышел на улицу и удивился, увидев извозчика у входа. «Мистер Райт попросил меня вас встретить, сэр». Он показал мне свои гнилые зубы, что, видимо, должно было означать улыбку. «Спасибо, это очень кстати». Я сел в повозку, а сам мысленно посчитал остаток своих денег. При таких тратах деньги закончатся через неделю. Нужно отказаться от покупки нового костюма и поездок за свой счет, решил я, подведя неутешительный баланс. Остатки денег я растянул на 2 месяца. Но как бы ни старался, они все равно иссякли, а как только это произошло, закончилась и моя популярность у девушек. Люси больше не приходила, да и остальные, видимо, присытившись историями и необычностью моего занятия, снова вернулись к своим кумирам. Я замечал их, ходящих за пятикурсниками с горящим взглядом, и в который раз мысленно проклинал отца. Кукольник убил за это время еще раз, и, как и в прошлые, я незаметно вытащил остатки души из кишок, чтобы сделать себе деньги. Малость, но она была мне сейчас нужна, как воздух. Постоянная ходьба по грязи и плохим кварталам убивала мою одежду и обувь. Приходилось отдавать ее в починку, и с каждым разом она выглядела все хуже и хуже. И ничем не устранимый запах, когда я контактировал с трупами различных степеней разложения, преследовал меня повсюду. Я в который раз пожалел, что когда у меня были деньги, я выкидывал старые потрепанные костюмы и башмаки. Ведь сейчас моя одежда выглядела куда как хуже. Даже полицейские заметили изменения во мне и потрунивали, что еще месяц-другой я буду выглядеть как нормальный житель Ист-Энда. Понимая, что они по-дружески шутят, я улыбался в ответ. Они были не виноваты в том, что сейчас со мной происходило. Мне не нравилось собственное ожидание нового убийства кукольника, ведь только так я мог пополнить свои резервы. Крохами с его стола. Эти мысли пугали меня, я раз за разом отгонял их, но взгляды девушек из моей группы портили мне настроение. Ведь, сидя на половине аристократии, я выглядел хуже бедняков-простолюдинов. Когда я услышал свой адрес нищей ищейка, то не выдержал и пошел к директору. Ведь я работал, учился лучше всех. Почему я должен был терпеть такое унижение от своих сверстников? Даже Роберту, сыну портного, родители давали деньги, пусть мало, сколько они могли, но все же этого хватало, чтобы выглядеть прилично для человека своего класса. Я же с каждой неделей выглядел все хуже, хоть опять пересаживайся к простолюдинам. Не работать я не мог и отчетливо понимал это, не говоря уже о том, что работа с полицией давала мне колоссальный опыт, какого я не приобрел бы в колледже. И я не мог просто уйти, пока кукольник убивал. Это был явно кто-то из наших, я разрывался между желанием поймать его и отправить на виселицу и грязными мыслями, что тогда и моим мелким денежным вливанием на ближайшие 3 года наступит конец. Совершеннолетие у меня наступит только через 3 года, но я не знал, как мне протянуть хотя бы до конца текущего. «Реджинальд, прости, но я не могу ничего сделать. Тут он в своем праве. Если бы твоя мать попросила, чтобы ее сделали твоим опекуном, то можно было бы поднять этот вопрос на совете цеха», сказал мне сэр Ван Рональд, когда терпение мое лопнуло, и я пришел к нему. Я, отчетливо понимая, что мама никогда не пойдет против отца, только поблагодарил его и, кипя от гнева, ушел. Так шло время, и моим последним унижением было, когда на день рождения полицейские скинулись и купили мне новый костюм. Добротный, из хорошей ткани, но простой. Я, конечно же, поблагодарил их и надевал его на работу, но стоило ребятам из колледжа увидеть меня в нем, когда я возвращался засветло, как моя репутация опустилась ниже некуда. Прошли те времена, когда моя работа вознесла меня на пик популярности. Сейчас эта новость давно стала неактуальной и никому не интересной. Все говорили только о повышении напряженности на фронте и о республике, которая провела успешную атаку, захватив 1000 пленных из наших окопов. Все тут же заговорили о необходимости возобновления боевых действий, и газеты словно забыли о маньяке, который продолжал убивать. Сейчас реже, чем прежде, но каждый месяц было по одной жертве. Хорошей новостью было то, что цех заставили выделить комиссию, которая занялась расследованием злодеяния кукольника. Плохой же новостью стало то, что этой комиссией был я. Да, я. Меня просто вызвали на совет цеха и в присутствии всех объявили, что раз я занимаюсь этим делом совместно с полицией, то главой и вообще всей комиссии от цеха ремесленников становлюсь я и отчитываюсь за свою работу перед советом раз в квартал. Мои робкие попытки сказать о финансовых трудностях ни к чему хорошему не привели. Да, совет может запросить у тайной полиции увеличение моего вознаграждения до 2 гиней, вот только они по-прежнему будут идти опекуну. Когда я попытался сказать, что не получаю ни пенни из этих денег, глава цеха, мой отец, цинично улыбаясь, сказал мне, что это легко исправить, обменяв свой камень, слишком большой и ценный для моей текущей работы в качестве мальчика на побегушках полиции, на другой, менее ценный. Сжав зубы, чтобы не ответить ему ругательствами, я вежливо отклонил его предложение, заработав еще один взгляд злобы и ненависти. Как сказал мне сэр Ван Рональд, наше противостояние вышло за пределы отношений отца и сына. И сейчас на кону была репутация главы цеха, которому противился даже не простой подмастерье, а ученик. Многие его недруги, которые претендовали на место главы цеха, с особым интересом следили за этим противоборством. Через 2 года были выборы нового главы, и как он выйдет из этой истории, ему обязательно припомнят на голосовании. Спасение для меня было и то, что я был его сыном, и то, что был учеником, получая зарплату не от цеха, а от тайной полиции. Если бы я был подмастерьем или даже мастером, то глава легко мог бы сломить меня, просто не давая клиентов и работу. Оставшись без нее и средств к существованию, я просто вынужден был бы пойти ему на уступки. А вот так, когда мое проживание и пропитание обеспечивал колледж, я мог существовать без поступления денег извне. Но опять же, все это было до поры до времени. Как только я закончу колледж и стану совершеннолетним, цех мог лишить меня работы в полиции, а также вообще любой другой работы. И тут мне светил либо отъезд в какой-нибудь богом забытый угол и работа в пункте обмена, либо... Мне всегда становилось страшно при этих мыслях, и я гнал их прочь. Вот только время неумолимо бежало, отсчитывая месяц за месяцем. Приближались годовые экзамены. Где-то за обедом на Холборн-стрит. «Рад вас видеть, сэр Ван Рональд». Серый неприметный человек в простом суконном мундире без малейших знаков отличия никак не вязался с окружающей его обстановкой. Великолепный особняк посередине Мидлтауна, а также десятки слуг в красных с золотым шитьем ливреях словно подчеркивали контраст. Обычный служащий, каким он старался выглядеть, просто не мог бы позволить себе богатство, которое его окружало. «Добрый день, сэр Артур», – директор улыбнулся и пожал протянутую руку. «Но не я был причиной вашего доброго расположения духа». «Да-да, вы правы». Глава тайной полиции улыбнулся, но глаза оставались безжизненными и смотрящими словно сквозь человека. «Проклятые докеры со своими стачками, да республиканцы в последнее время подкидывают все больше работы». «Я слышал, поймали бомбиста?» – поинтересовался сэр Ван Рональд, которого позвали на этот ужин, когда он написал письмо по поводу нахождения в колледже сильного антианиманта. «Да, накрыли их подпольную типографию». Сэр Артур выдавал только те сведения, которые были напечатаны в прессе. «Одной заразы меньше. Но что же мы стоим? Присаживайтесь. Сегодня у нас чудесные трюфели. Думаю, вы оцените». «Ваш повар всегда безупречен. Я слышал, герцог хотел переманить его у вас». «Попытка была хороша, ничего не скажешь». Снова холодная улыбка человека, который давно забыл, как улыбаться. Они сели за стол и разговаривали на отвлеченные темы, пока слуги сервировали стол, а затем прислуживали. Политика, скачки и прочие светские темы обсуждались при посторонних, но вот когда они остались одни, а слуги принесли коньяк и сигары, удалившись за дверь, оба словно преобразились. «Каков он из себя?» Не став тянуть кота за хвост, начальник тайной полиции даже убрал сигару и напрягся, ожидая ответа. «Можно будет получить хорошего специалиста?» «Сейчас уже лучше, но пока он все еще не готов». Директор аккуратно подбирал слова, поскольку понимал, что от того, как он преподнесет информацию, будет зависеть и его следующая просьба. Решение направить его сначала в полицию было правильным. Мальчик преобразился в последнее время. Даже старший инспектор упоминал, что трупы теперь для него не проблема. «Почему же вы тогда думаете, что он не готов?» «Он тверд, но не жесток. Он теперь может смотреть на страдания, причиненные другими, но вот сам наносить их не готов». «Сэр Ван Рональд, вы лучше меня знаете, как в последнее время трудно найти хорошего специалиста. Мирное время расхолаживает людей, и порядочных антианимантов теперь не найти. Кругом одни чистоплюи, боящиеся замарать руки. А кто будет заряжать корабли, поезда и дирижабли? Еще 10-20 лет, и вся техника встанет». «Я слышал, начались исследования по уменьшению потребления энергии для крупной техники». Осторожно поинтересовался директор, который сам, будучи антианимантом, прекрасно представлял себе текущие проблемы государства. Налоги покрывали большую часть энергетических расходов, а запускаемые в последнее время тепловые электростанции, которые начали топить по старинке углем, давали надежду, что разросшаяся империя не лишится энергии совсем. «Они все хороши, но они решают главные проблемы. У нас так и не появилось второго Георга или Августа. Все, что мы можем, это поддерживать флагманы. А чертовы республиканцы спустили со стапелей четвертый корабль. Четвертый, Перри! Понимаете, чем это нам грозит?» «Пока в наших силах было держать паритет, они не наступали и держали фронт. Получив преимущество в силе, они непременно нападут». «Все верно. Наши люди докладывают, что в Сенате ведутся жаркие дискуссии по этому поводу. И ястребы становятся все сильнее. Никто не знает, когда они победят. Но это будет. Слишком хорошо они помнят Сент-Норвик». «Я слышал, что они нашли у себя еще одного исповедника». «Да, слухи это подтверждают. А у нас, Перри, из-за того, что детей аристократии, которые владеют ремеслом, не загонишь на фронт под дулом пистолета, поскольку это, видите ли, нарушает хартию. Мы имеем проблемы с простыми антианимантами. Скажите, сколько вы нашли в последнее время? 5 выпускников этого года, 6 на 4-м, 3 на 3-м курсе. И Реджинальд единственный на своем курсе. «Единственный, сэр Ван Рональд!» — повысил голос сэр Артур. «И это в столице! Представляете, как обстоят дела у ремесленных цехов в других городах?» «Знаю, сэр Артур, еще печальнее. Я списываюсь с директорами». «Может быть, начать прием даже тех, кто знает про ремесло? Не думали об этом? Ведь с каждым годом информацию все сложнее и сложнее удержать от детей. К тому же, многие аристократы, зная судьбу ремесленников, специально просвещают детей, чтобы они провалили экзамены». «Думаю, не открою для вас тайну, но этот вопрос стоит на голосовании цеха. Пока полный паритет в голосах, но Грюнальд хочет протолкнуть этот вопрос, ведь от этого решения будет зависеть его переизбрание». «Это надо решать и решать быстро». Глава тайной полиции ударил кулаком по столу. «Иначе такими темпами мы останемся вообще без антианимантов». «А что, император? Будут ли вноситься изменения в хартию?» «Да, будут, и в ближайшее время. Говорю вам это, потому что вы и сами скоро об этом узнаете. Наконец-то введут обязательную воинскую повинность не только для простолюдинов. Все будут обязаны отслужить по 7 лет в войсках его императорского величества. Мы специально не указывали на ремесленников, чтобы никто не мог уйти от набора». «Думаете, что даже если мы возьмем в колледже тех, кто не поступил, на фронте сможем выявить их возможности? Не слишком ли рискованное решение?» «У империи проблемы, сэр Перри. Реальные проблемы. У нас всего 5 исповедников и 100 анимантов. И это против нескольких тысяч со стороны. Как вы думаете, сколько им нужно времени, чтобы найти еще одного исповедника при тотальной воинской повинности и общем принципе изучения ремесла с детства в школах?» «Вероятность очень большая, не скрою», — не стал отпираться директор. «Пока мы обучаем тех, кто действительно обладает ремеслом, они обучают всех подряд, находя самородки огромной сетью с мелкой ячейкой». «Даже императорская семья это поняла, слава Всевышнему. Так что скоро империю ждут большие потрясения, и я думаю, они нам помогут». «Да, если введут общую повинность и набор детей со способностями ниже среднего, это определенно расширит поиск антианимантов и исповедников». Разговор ненадолго стих, мужчины смаковали коньяк и сигары. «Что вы придумали, Перри? Я ведь не первый год вас знаю». Спустя 5 минут спросил глава полиции, затягиваясь дымом. «Без вас это будет тяжело провернуть, глава цеха будет против». «Расскажите подробнее». «У мальчика сейчас конфликт с отцом, уже вышедший за область простых семейных разборок. Императрица поставила нас в трудное положение, наградив учащегося личным камнем такой величины. Выпустить его сейчас из цеха значит ослабить свое внимание. Вы знаете, что таких камней в цеху всего 10, остальные находятся в личном пользовании глав аристократических семей». «Не понимаю, как этот конфликт может помочь нам?» «Так как все зарабатываемые Реджинальдом деньги идут его отцу, как опекуну. Мальчик, как бы это лучше сказать», — директор прищелкнул пальцами, — «скатывается в нищету. Мы его кормим, даем приют, но одежду и остальное ему приобретать не на что». «И?» Взгляд сэра Артура стал острым и заинтересованным. Он, видимо, стал догадываться о дальнейшем. «Впереди практика, а на ее время колледж закрывается», — усмехнулся директор. «Ему нужно будет где-то жить, чем-то питаться. А с учетом того, что его работу в полиции никто не отменял, мы получаем отличный вариант для разыгрывания карт. «Ваш ум всегда меня восхищал, сэр Ван Рональд!» Маску безразличия рассекла хищная улыбка. «Поразите меня и в этот раз!» «Я скромный слуга отчизны, сэр Артур», — скромно произнес аристократ. «Так что просто предлагаю, чтобы мальчик пожил в бедности некоторое время, а потом появитесь вы и, как рыцарь на белом коне, предложите ему, такому способному ученику, отличному ремесленнику, на время практики поехать на фронт и заработать. Всего 3 месяца, и он снова вернется в колледж, а ему засчитается практика в полиции, и 1000 гиней он сможет заработать». «И... продолжайте, сэр Ван Рональд. Я догадываюсь, что вы предложите, но хотелось бы услышать от вас подтверждение своим мыслям». «Насколько я помню, сейчас на восточном направлении сэр Неммальд руководит подразделением антианимантов». Глава тайной полиции не выдержал и засмеялся странным каркающим смехом, а потом отхлебнул из своего бокала. «Вы не разочаровали меня, Перри. Думаете, будет правильным отдать парнишку Лютоглазу? Он умом не тронется». Глава даже стал называть собеседника просто по имени, что, конечно же, было лестно аристократу. «Попросим Анну присмотреть за ним и отзовем в любое время. Но игра стоит свеч, Артур. Парень не очень силен». Лицо директора стало жестче и острее. «Он отнял у меня 1/3 души при проверке, понимаете, Артур? 1/3. Хорошо, что у меня был артефакт, и я вернул ее назад. А то бы парнишка догадался об этом по приливу сил». «Мисс Анна, конечно, за ним присмотрит». Особым тоном глава выделил слово «присмотрит». Двое мужчин обменялись понимающими взглядами и улыбнулись. «Хорошо, вы меня убедили. Действительно, стоит послать его к Лютоглазу». Снова стал серьезным сэр Артур. «Почему я поеду к нему, а не вы?» «Моя роль будет заключаться в другом. Я помогу ему с поиском жилья и дам денег на первое время, чтобы он попросту не умер с голоду. Но вот фронт и практика совершенно другое. Если он догадается о моей причастности к плану, то больше не будет мне доверять. Опять же, его отец может заинтересоваться, почему я оказываю ему такую большую протекцию, и решит проверить парнишку на способности. А мы пока ему не открываем, какой силой обладает его сын. А вы — это вы. Никто не станет спрашивать, почему глава тайной полиции что-либо сделал». «Император спрашивает», — хмыкнул его собеседник. «Но вы правы. Это будет отличным решением. Кстати, хотел спросить о кукольнике. Почему вы до сих пор не узнали, кто он? Он ведь явно из антианимантов, а вы их всех наперечет знаете». «Тут все сложно», — нахмурился директор. «По информации, которую добыл наш парень, стало понятно, что кто-то просто зарабатывает деньги. Мы взяли на заметку всех, кто внезапно разбогател, но среди них пока не нашли того, кто нам нужен». «Почему глава цеха скинул все на сына и не создал настоящей комиссии? Ведь если пресса узнает, что кукольник-ремесленник, будет большая шумиха, и это дело явно находится вне пределов ответственности полиции. Наше дело – ловить обычных преступников и бунтарей, а ваше – смотреть за своими рядами». «Мы это понимаем и параллельно ведем свое расследование. О результатах я вам сообщу». «Хорошо». Глава полиции встал из-за стола, давая понять, что разговор подошел к концу. «Да, сэр Артур», — директор замешкался. «У меня есть личная просьба к вам». «Все уже улажено. Перед нашей встречей я дал распоряжение инспектору 3-го участка, и расследование по делу Джеймса закрыто». На лицо сыщика вернулась безжизненная маска. Сэр Ван Рональд облегченно выдохнул. Встреча прошла отлично, и можно будет успокоить жену. Проклятый сорванец совсем потерял голову от вседозволенности и с друзьями затащил в паракар девушку какого-то лавочника. Позабавившись с ней, они выкинули ее у Темзы, а та возьми и с горя утопись. В общем, история получилась шумная и неприятная. Теперь куча денег и связей уходила на то, чтобы спустить все на тормозах. Хотя кое-кому из его друзей все же придется выплатить отцу погибшей большой штраф. Но это пусть уже волнует других родителей. «С вами приятно иметь дело, сэр Артур». Он улыбнулся своим мыслям и пожал протянутую руку. «Думаю, мы с вами увидимся еще, сэр Ван Рональд», официально ответил глава тайной полиции, поскольку они вышли к слугам. «Как раз перед началом каникул». Мужчины обменялись понимающими взглядами и расстались, довольные друг другом. Каждый получил то, что хотел.